Я видел, как четверых встретили. Какой-то рыжий с плакатиком «Эрвояжа». И позвонил вам. Потом, уже из машины, заметил еще двоих. Они сели в «Додж» и двинулись за синим микроавтобусом, на котором уехали эти четверо вместе с гидом. Я, естественно, велел шоферу ехать за ними. «Откуда у них «Додж»?» – удивился Розовский. «Ждал их или взяли на прокат?» «Думаю, угнали. И сделали это очень быстро». Так вот, примерно через час микроавтобус куда-то свернул. Я не заметил, куда. А еще минут через пять исчез «Додж». «Как исчез?» «Очень просто. Притормозил. Мы вынуждены были его обогнать. Тут он, видно, и развернулся. Мы тоже развернулись, проскочили в сторону Никосии километров 15. Ни «Доджа», ни микроавтобуса. Снова повернули. К чему эти подробности? Сейчас поймете. В общем, покрутились и погнали в Ларнаку. За полквартала от трех олив остановились и стали ждать. Ждали часа 4. Розовский усмехнулся. «Это и была твоя ночь любви на острове любви?» «С удовольствием посмеялся бы вместе с вами, но поводов для этого мало. Они приехали в 6:00 утра на белом лимузине. Этому кадиллаку лет 20, но еще ездит. Хозяин трех олив держит его для престижа. Приехали все 6, и с ними девушка-гид». «А куда делся рыжий гид?» «Никакого рыжего гида в трех оливах нет и никогда не было, как и синего микроавтобуса. А теперь будьте внимательны». Микроавтобус и «Додж» свернули с трассы километров в 25 от Ларнаки. Я посмотрел по карте. Там только одна боковая дорога, и километрах в 5 на ней стоит вилла «Креон». «Ты хочешь сказать, что эти спортсмены были ночью на вилле?» «Получается так». «Почему это тебя встревожило?» «Они не спортсмены». «А кто?» «Смотрите». Губерман извлек из пачки греческих и турецких газет пухлую «Филелефтерос» на английском языке и развернул на первой полосе. Крупная шапка гласила: «Кровавая мясорубка на вилле Креон. 7 трупов. Русская мафия устраивает разборки на Кипре». В тексте, который бегло перевел Губерман, было следующее. Полицию вызвала пожилая гречанка, которая приезжала на мопеде из соседней деревни 2 раза в неделю и наводила на вилле порядок. Ей показалось странным, что на ее звонки и стук в ворота никто не ответил, и она сообщила об этом деревенскому полицейскому. Сержант Маркидис с напарником проникли на виллу и обнаружили в одной из комнат раскрытый потайной сейф. Это заставило их предпринять тщательный осмотр дома. В подземном гараже их взглядом открылась леденящая кровь картина. На полу гаража в разных позах валялись трупы 7 мужчин, убитых из огнестрельного оружия. Один из них был в инвалидной коляске. Рядом с трупами лежали автоматы УЗИ и пистолеты ТТ и ПМ. Экстренно прибывшая из Никосии оперативно-следственная группа установила, что вилла «Креон» была арендована больше года назад российским гражданином Панковым, страдавшим болезнью суставов ног. Как показала приходящая служанка, вместе с ним на вилле постоянно проживали 8 мужчин в возрасте от 25 до 40 лет, тоже русские. Время от времени на вилле появлялись другие мужчины, жили по несколько дней и уезжали. В 5 убитых служанка уверенно опознала людей из постоянного окружения Панкова. 6-го она видела на вилле впервые. При обыске в боксах на заднем дворе усадьбы были обнаружены 3 автомобиля марки Mercedes 600 и 2 автомобиля марки Volvo 940 с транзитными германскими номерами. В бумагах, разбросанных возле сейфа, находились документы на эти машины. Указанные в них номера двигателей и шасси не совпадали с выбитыми на машинах. Это говорило за то, что все автомобили краденые. В одной из комнат виллы, за полками книжного стеллажа, был обнаружен еще один потайной сейф новейшей конструкции. В нем находилось 600 тысяч американских долларов. При более тщательном обыске усадьбы в бывшей конюшне были найдены 60 автоматов Калашникова в заводской упаковке, 10 автоматов УЗИ и большое количество боеприпасов к ним. Криминалисты, входившие в состав оперативно-следственной группы, обратили внимание на рассыпанный на бетонном полу гаража белый порошок в количестве примерно 3 граммов. Анализ показал, что этот порошок был героином турецкого производства. Более значительного количества героина на вилле найдено не было. Все это неопровержимо свидетельствовало о том, что вилла Креон являлась базой для бандитов из русской мафии, распространившей за последние годы свое влияние на всю территорию Кипра. Как заявил журналистам полицейский комиссар Костеас, трагедия, разыгравшаяся на вилле Креон, является, по его убеждению, результатом конфликта внутри банды. Отпечатки пальцев на автомате УЗИ, из которого был убит главарь банды Панков, принадлежат одному из мужчин, застреленному из пистолета ТТ. Отпечатки на других автоматах и на пистолете ТТ не совпадают с пальцевыми следами остальных убитых. Это позволяет предположить, что 3 члена банды расправились со своими сообщниками, ограбили их и скрылись, возможно, захватив с собой героин, который мог находиться на вилле.